Заклинатели. Описание. Эти маги могут управлять поведением других людей или животных, накладывая на них заклинания. В принципе, они могут изменять структуру сознания различных существ. Качество. Эти маги создают энергетические структуры на той частоте, на которой формируется поведение людей и животных. Ситхи. Высшей способностью этих магов является способность изменять структуру сознания людей и животных и влиять на их поведение. Инструменты. Инструментами этих магов являются амулеты, несущие наложенные заклинания на чистоте сознания организмов, а также кристаллы, имеющие ту же частоту вибраций. К таким инструментам относятся и хрустальные черепа, и специальные алебастровые шлемы с включением кварцевых кристаллов. Оружие. Оружием магов служат кристаллические кварцевые жезлы, парализующие живые существа. Оружием магов являются специальные керамические пористые сосуды, являющиеся ловушками для сознания. Магические предметы. Магические предметы магов этого типа – накопители энергии сознания, модуляторы и ловушки для сознания. Трансформации. Маги могут изменять представление о своем виде у окружающих, внушая им свои различные обличия.